Глава 47. Скарлетт сидела у себя в спальне и ковыряла вилкой еду, принесенную на ужин мамушкой, прислушиваясь к ветру, рвавшемуся куда-то из темноты. В доме было пугающе тихо, даже тише, чем когда Фрэнк лежал в гостиной всего несколько часов назад. А потом заходили на цыпочках, зашептали приглушенными голосами. Тихо застучали парадные двери. Заглядывали соседки, шурша юбками, и шепотом высказывали сочувствие. Всхлипывала сестра Фрэнка, приехавшая на похороны из Джонсборо. А сейчас дом погрузился в тишину. И хотя дверь в спальню Скарлетт была открыта, снизу не доносилось ни звука. Уэйда и малышку переселили к Мелани, как только тело Фрэнка внесли в дом. И Скарлетт не доставала топота детских ножек и гуканье малышки. На кухне явно царило перемирие. Не слышно было обычной перебранки Питера, мамушки и кухарки. Даже тетя Питти, из уважения к горю Скарлетт, не качалась в своем кресле-качалке внизу, в библиотеке. Никто не нарушал одиночество Скарлетт, считая, что она хочет, чтобы ее оставили в покое, наедине с горем. А Скарлетт меньше всего хотелось быть одной. Будь это всего лишь горе, она пережила бы его, как переживала ранее. Но помимо потрясения от потери мужа, она испытывала еще страх и раскаяние, и муки внезапно проснувшейся совести. Впервые в жизни Скарлетт сожалела, что так себя вела, и, охваченная суеверным страхом, то и дело поглядывала на кровать, где еще недавно лежала с Фрэнком. Она убила Фрэнка. Несомненно, убила, все равно, как если бы сама нажала на курок. Фрэнк просил ее не ездить одной, но она его не послушалась. И вот теперь он мертв из-за ее упрямства. Бог накажет ее за это. Но на совести ее лежал и другой грех. Лежал даже более тяжким и страшным грузом, чем его смерть. И этот грех никогда не тревожил ее, пока она не увидела лица Фрэнка в гробу. Его застывшее лицо было таким беспомощным и жалостным. Оно обвиняло ее. Бог накажет ее за то, что она вышла за него замуж. Тогда как он-то любил ведь Сьюлин. Придется ей ползком ползти к высшему судьи и отвечать за ту ложь, которую она наговорила Фрэнку, когда они ехали из лагеря Янки в его двуколке. Сейчас уже бесполезно спорить, говорить, что цель оправдывает средства, что она вынуждена была подстроить ему ловушку, что судьба слишком многих людей зависела от нее, и нельзя было думать ни о его праве на счастье, ни о праве на счастье Сьюлин. Правда вставала перед ней нагая, и Скарлетт не могла смотреть ей в лицо. Она хладнокровно женила Фрэнка на себе и хладнокровно его использовала, а за последние полгода превратила в несчастного человека, в то время как могла бы сделать очень счастливым. Бог накажет ее за то, что она не была с ним помягче, накажет за то, что она изводила его, наставляла, устраивала сцены, говорила обидные слова, оторвала от друзей, принизила, занявшись сама лесопилками, строительством салуна, тем, что наняла на работу каторжников. Он был с ней очень несчастлив, она это знала, но все сносил как джентльмен. Он был по-настоящему счастлив только раз, когда она подарила ему Эллу. Но она-то знала, что, будь на то ее воля, Эллы не было бы на свете. Дрожь пробежала по телу Скарлетт. Ей стало страшно. Захотелось, чтобы Фрэнк был жив, и она могла лаской загладить свою вину перед ним. Ах, если бы Бог не был таким свирепым и карающим! Ах, если б время не ползло так медленно, и в доме не стояла бы такая тишина! Ах, если бы она не была так одинока!